Каббалистические откровения Мишеля Нострадамуса стяжали тому всемирную славу, богатство и немалый придворный почет. Тайнозритель же Авель лишь многие скорби претерпел за свой несмолкающий вещий глаз. Находясь ежечасно под смертною казнью, мятежный монах пророчествовал судьбы царей и государств. Гремел яко божий кимвал, презрев вельможный гнев, гонения, жестокие колодки и цепи, кои неоднократно налагались на него, ибо пророчества его, как правило, бывали мрачными, изобиловали точными датами конца царств и непременно сбывались. О них можно было бы и промолчать, но отец Дадами настырно излагал свои видения перед лицом церковных иерархов, и крамольному делу тотчас же давали ход, подозревая монаха то в заговоре, то в оскорблении высочайших особ. Монастырский затворник в мгновение ока превращался в узника совести, то есть сидельца Петропавловской крепости. Но после дословного исполнения реченного через него отца Дадомия с любезной поспешностью освобождали из узилища, где он пережидал вельможный гнев, и новый император считал своим долгом лицезреть таинственного чтеца Севелинных книг и подолгу беседовать с ним наедине. Отца Дадомия с почестями возвращали в обитель, но почти сразу же, аки птица в заклёп, он вновь попадал в узилище за следующее зелопристрашное предсказание. В конце своей жизни Авель умолк и явленное ему в видениях доверял лишь бумаге, записывая реченное ему духом посредством особой тайнописи. Последние 12 лет Авель трудился над загадочной книгой. Вещий монах умер в 1841 году. Среди скудного наследства Авеля двух чайников, поношенной рясы, нескольких монет и простых обиходных предметов ни книг, ни записок не значилось. Эта опись, заключенная в рамку, до ныне предъявляется всем посетителям Суздальского музея тюрьмы. Всегда молчаливый и сосредоточенный отец Гурий с прежним усердием исполнял послушание на клиросе и в хозяйственных службах монастыря. Лишь очень внимательный взгляд мог бы заметить перемену в его облике. Глаза его, прежде погруженные в задумчивую тень, робкие и сосредоточенные, временами даже чуть боязливые, теперь были отрешены и темны, напоминая мерцание вод в колодезной глуби. Он, давно отрекшийся от своей воли, прельстился тайной и оказался уловлен опасной приманкой, единственной еще живой страстью своей, интересом к неизвестным рукописям и древнему слову. Первый же вечер, оставшись один на один с книгой, отец Гурий с трепетом разогнул ветхие листы. Кроме заглавия и титула, писанных полууставом, текст был непонятен отцу Гурию. Знаки, буквицы, дразняще знакомые азы, буки и веди порхали по трем строчкам, переворачивались вниз головой и никак не желали слагаться осмысленно. Иные из них напоминали воинов, изготовившихся к бою, другие были похожи на человеческие фигурки в молитве, некоторые походили на жуков, на переплетенные стебли растений или наивные рисунки детской руки. Это был очень древний, неизвестный отцу Гурию тайнописный алфавит. Древними рукописями он интересовался с ранней юности. Изредка на его пути попадались невнятные, разрозненные свидетельства о существовании какой-то древней русской грамоты. Старовину люди грамоте знали, иной грамоте, чем теперь. Описали ее крючками, ввели черту Богови, а под нею крючки лепили и читать по ней знали. Припомнил он что-то из этнографических изысканий Миролюбова. Буквы таинственной книги тоже теснились по трем линиям. Нижняя линия определенно означала земную твердь, а верхняя, вероятно, небо. Срединная же открылась ему как человеческий путь во плоти. Именно такое написание существовало и в санскрите. Возможно ли, что книга была написана на какой-то разновидности этого древнего языка русским монахом Авелем?